Для справки, кроличье мясо считалось в городе самым дешевым и даже не признавалось некоторыми состоятельными людьми самым дорогим, а значит и деликатесным, была говядина. Хотя находились гурманы и на дичь из-за периметра. «А о чем это вы, господа, здесь спорили?» — осведомился кузнец, без особого напряжения, за раз осушивший добрую половину кружки самогона. Тогда как я это пойло, можно сказать, лизнул. И тут же понял, что завтрашний день начнется с головной боли. «Да вот...» Буржуй меланхолично подернул головой. «Намедний сталкерский караван из Оземелья вернулся. Перепало, значит, от их щедрот. Партия томатов нашим ботаникам, да историй всяких нарассказали. Теперь Эйнштейн и кипятится». «Про авангард, значит», — констатировал Бильбао. «А что? Второй город для нас чуть ли не легенда, впрочем, как и первый». Он прервался для того, чтобы допить свою кружку и налить новую. При этом он даже не глянул на крольчатину. «Но не будем забывать, что наши сталкеры, даже разведка, не отходят от города на столь дальнее расстояние, чтобы узнать правдивость слухов лично. Насколько мне известно, они путешествуют до дальних становищ, которые находятся на расстоянии не более 5 километров. Да и то по известным, давно проторенным дорожкам. В дикую особо никто не хочет. А если так, то получается, что все сплетни приходят к ним как минимум через 3 руки, то есть сталкеры из 2-го добираются куда-нибудь соседнее с нашим поселением, расскажут со своей точки зрения то, что у них происходит в городе. Потом кто-то из местных неким образом попадает в известное нам поселение, треплется 2-й раз. «Понятно, понятно», — нетерпеливо перебил Эйнштейн. «Каждый немного соврет, и вот у нас сплошная болтовня. Но на этот раз сталкеры принесли кое-что в доказательство». «И позвольте узнать», — насмешливо встрял толстяк. «Газета». Растрепанный победоносно уставился на компанию. «Ребята притащили с собой газету, напечатанную во 2-м городе». На этот раз компания с чего-то решила чокнуться, и мы, как бравые корсары, стукнулись кружками над серединой стола. Я осмелился хлебнуть больше, чем в первый раз. Результат тот же. Коробит, как эпилептика. Кузнец, глотавший больше всех, оторвался от кружки, потом крякнул и, утеревшись рукавом, взял невзрачной ложечкой консервированного кролика. В то же время и ко мне пришла порция закуски. «Но что там?» — отплевываясь от мелких косочек, спросил Бильбао. «В вашей газете. Вы ее видели?» «И, кстати, ребятки из 2-го молодцы. Наладили же печать, выходит». «Да что вы!» — Эйнштейн замахал руками. «Ушла, сразу ушла, как только сталкеры про нее заиканулись». Он многозначительно указал пальцем в потолок и запустил ложку в кролика. «Мне только Федотыч намекнуть успел, что все, что нам раньше про 2-й рассказывали, чистая правда. И про крепость ихнюю, и про то, что детей с пеленок в интернаты сдают, а еще ищут они нас. Только вот к 3-му подступиться не могут. Мол, как и не пошлют в СХИ малый разведотряд, так тот и не возвращается, а в обход тоже у них что-то там не срастается». Мы снова выпили под кролика. Эта гадость пошла лучше, хотя и с заметными огрехами. Такой темп, похоже, выведет меня из строя через 5 минут. В голове уже шумело, а вечер только начался. «Чудеса!» — внес свою лепту Сашка. «Только я это понять не могу. Ежели в третьем городе сталкеры пропадают, то как газета-то на ближнее к нам становище-то попало?» «Вот!» — заметил неунывающий во время всего разговора буржуй. «Устами младенца! Сашка, он вам тоже не просто так. Сидел-сидел и сразу в корень. Чего-то не сходится у твоего Федотыча. Небось, чё секретные принесли. А ему, чтобы мозги запудрить, старую байку прогнали. Так он и рад стараться. Сталкеры ведь народ ушлый. Не всякого ты из периметра выгонишь. Голову в пасть монстрам совать — это вам не поля из металлических будок поливать. В зоне не только безголовые цидум». В этот момент мелодия на фоне поменялась на что-то старинное французское. Обстановка стала совсем ненатуральной. Такой трактир и аристократические звуки канувших в лету времен. И все это под легкое кружение головы. И что там спорить, расслабляет. «Да ну вас всех!» Эйнштейн в сердцах опрокинул кружку самогона и скривился. «Вам хоть кол на голове тиши, а все в одно русло. Там у вас врет. Да здесь же я вам говорю, что я эту газету не видел, а он-то читал, пускай не все». В общих чертах, но читал же. Да и не такой он человек, чтобы все за чистую монету принимать. Сталкеров он на своем веку толпами повидал, и каких только не было. И болтали они много чего. А здесь вот, нате, убедитесь, газета. Кузнец прикончил уже третью кружку, достал папиросу, облокотившись на стол, задымил. Зеленые глаза его стали мутными и довольными. Я обратил внимание, что табак у него получше и гораздо, чем у Сашки. «Ну ладно, ты не кипятись. Здоровый скепсис — это не так уж плохо. К тому же мы и так все знали. Все, что якобы записано в этой газете, известно. Не зря же правление так негативно относится ко второму городу. Это еще со времен перелома у них пошло. Помните, когда до СХИ на мотодрезинах мотались? То-то. И второй, и даже первый города были намного ближе. Тогда ведь как города делили? Одни энергию поставляют, на авангарде армия сопротивления... В третьем всех научников поселить. Другие-то институты сразу с свечениями пошли. Мы из Спартановка по жратве работаем. Кого забыл? Красный Октябрь, — напомнил буржуй. Ах да, про родину я и забыл, — рассмеялся кузнец. Конечно, и почивший завод, техника для новой жизни. Тьфу, уроды! Буржуй же тоже захмелел, по правде сказать, и всей компании, только Бильбао был еще в трезвой памяти. Его местное пойло как-то не трогало, хотя он и глотал его гораздо большими дозами, чем все остальные. «Но, и тем не менее», — Эйнштейн прокашлялся, — «в том, что творится на авангарде, я склонен видеть фашистские тенденции». Помнится мне, что Гитлер тоже практиковал уничтожение ячейки общества. Каждый солдат элитной гвардии должен был оплодотворить как много больше женщин для того, чтобы населить землю истинными арийцами. Этот эксперимент оставил после себя 12 тысяч детей, которые не знали своих родителей, а знали только партию и верховного вождя. А в конце войны неокрепшие гитлерюгенты пытались воевать с нашими танками, ну, разумеется, без особого успеха. Но только представьте себе, что было бы, если бы этим горе-воякам дали вырасти. Бильбао попытался его перебить. Мол, что же этих югентов поголовно вырезали, что ли? Но растрепанный только повысил голос. — А вы не задумывались о том, с какой целью второй город ищет к нам тропинку? Думаете, ради торговли? Хм, да нет уж. Прожив без малого 12 лет в изоляции, любой город научится обходиться без посторонней помощи. А тот, кто не преуспеет в этом, просто-напросто сгинет. А, возможно, уже через пару лет передовые разведотряды, которые вполне могут быть тайно бродить поблизости, составят полный план современной местности вокруг периметра, изучат сам периметр. Времени подготовить широкомасштабное наступление у них навалом. Мы же не знаем, в какие дебри их завела идеология. Может, мы для них классовый враг? И что тогда? Сколько времени им понадобится, чтобы найти Ахиллесову пяту 4-го города? Сколько мы продержимся против их бойцов? Боеприпасы-то у нас тю-тю. Боеприпасы у нас в слепом. А Прохоров, если будет жив, то будет только смеяться через герметичный затвор. Да попробует выкупить себе независимость. Потом, когда все уляжется. После драки на милости в рай проще въехать, знаете ли.